Глава третья. Здание Ихарийского гимназия видно издалека. Все-таки крупнейшая колдовская школа в стране. Да и во всем мире, если уж на то пошло. На что велика циклопическая цитадель власти, но Ихарийской гимназии превосходит даже ее. «Вам непременно нужно увидеть его своими глазами», проскрипел Тивилдором, выплывая из дилижанса. «Этот гимназий выпустил больше колдунов, чем все остальные вместе взятые. Клевентин тоже здесь учился». «И какой факультет вы закончили?» – полюбопытствовала Ванесса. «8-й», – скромно ответил Клевентин. «Превращение и метаморфоз». «О, так вы метаморф?» – оживилась Вон. «Или трансформатор?» «И метаморф, и трансформатор. Но я не люблю прибегать к колдовству без особой надобности. Всегда считал, что если проблему можно решить без заклинаний, то именно так ее и нужно решать». Креол, услышав это, пренебрежительно хмыкнул. Его мнение о Клементине раньше было не слишком высоким, а теперь вообще упало ниже сандалий. «А вы тоже здесь учились, мистер Тивилдорм?» – спросила Вон. «Нет, как раз я заканчивал другой гимназией», – неохотно ответил Тивилдорм. «Его мы тоже сегодня увидим. Попозже». Ихарийский гимназий разместился в обширном парке, окруженном крепостной стеной. 17 небольших, совершенно одинаковых строений кирпичей, вытянувшихся вдоль этой стены подковой, общежитие студентов. Сам же гимназий похож на амфитеатр невероятных размеров. Правда, верхние его этажи необитаемы и практически никогда никем не посещаются. Это здание возводили колдуны-строители, гонясь за внушительностью. Они сделали гимназий в несколько раз большим, чем реально требовалось. В центре, как и положено амфитеатру, арена. Однако на этой арене не сражаются. Точнее, не только сражаются. На этом колдовском полигоне студенты осваивают те заклинания, что неудобны, а порой и опасны для применения в помещениях. Воздух здесь кипит от пламени пиромантов, стынет от вьюг криомантов, искрится от молний аэромантов и просто плачет, когда тренироваться выходят метеомаги. Распахнув дубовые двери, креолы и остальные оказались в огромном кольцевом коридоре. Он проходил по всему первому этажу. С одной стороны тянулись небольшие незастекленные окна, с другой – лестницы на верхние этажи и двери, ведущие в аудитории, лабораторные, служебные помещения. Коридор был заполнен студентами. Они толпились у дверей, беседовали, некоторые потихоньку колдовали, одним глазом поглядывая, не идет ли преподаватель. В воздухе стоял неразборчивый гул, изредка перемежаемый взрывами хохота или громкими криками. Однако стоило сюда войти четверым в серых плащах, как все мгновенно стихло. Студенты смотрели на неожиданных гостей остановившимися взглядами, словно кролики, зачарованные змеей. Кто-то уронил карандаш. Звук падения в наступившей тишине прозвучал пушечным выстрелом. Кашлянул в кулак Тивилдорм. «Прошу всех вернуться к занятиям. Прямо сейчас». Коридор опустел в долю секунды. Тивилдорм-призрак сразу повел своих спутников на четвертый этаж, к кабинету ректора. По дороге он рассказывал, что сейчас в Ихарийском гимназии насчитывается более 1000 студентов, и это почти половина от общего количества в стране. Всего в Серой Земле 12 гимназиев, по одному на сатрапию. Однако 11 остальных гораздо скромнее. В самом маленьком учатся всего лишь полсотни студентов, да и прочие не слишком его превосходят. Будущие колдуны поступают в гимназии 11 лет от роду. Первые 3-4 года их учат исключительно теории и только к 14-15 годам переходят к практическому колдовству. Фиолетовый плащ надевают обычно в 22 или 23 года. «Как это 3-4 года?» – не поняла Ванесса. «Как повезет, что ли?» «По истечении третьего года обучения ученик сдает промежуточный экзамен», – объяснил Клементин. «Если он выдерживает его, то переходит на высшую ступень. Если нет, остается на начальный еще на год. Если же он и после четвертого года обучения не может сдать экзамен, его отчисляют без права восстановления». «Ого! И что с ним потом происходит?» «По-разному», – пожал плечами Клементин. «Но колдуном такому неудачнику уже не стать никогда. Здесь не помогут ни связи, ни взятки. Некоторых это ломает так сильно, что они повреждаются умом или даже кончают с собой. Другие до конца дней живут нахлебниками, перебиваясь подачками от богатых родственников. Третьи берут себя в руки, поступают в какой-нибудь университет для простонародья и пытаются построить жизнь вне колдовства. Четвертые уезжают за границу, где им порой удается прибиться к какой-нибудь важной персоне, выдавая себя за колдуна. Среди иностранцев попадаются такие, кому достаточно серой кожи, и умение важно надувать щеки». На четвертом этаже располагались в основном аудитории. Престарелые колдуны день-деньской читали в них лекции для всех, кто желал послушать. Кроме профессиональных преподавателей, работающих на постоянной основе, было и множество временных, приглашенных провести урок другой или даже по собственной инициативе, зашедших поделиться мудростью со студентами. По дороге Ванесса из любопытства заглянула в парочку дверей. Ей ужасно хотелось посмотреть, как проходят уроки в школе колдунов. Оказалось, ничего особенного. В первой попавшейся ей аудитории сидели 11-12-летние малыши, а седенькая старушка в черном платье, даже не колдунья, объясняла им основы солнечной эклиптики. «Солнце движется по эклиптике неравномерно, что приводит к разной длительности времен года», – вещала она, водя указкой по плакату. «Весенние и летние месяцы для жителей северного полушария короче осенних и зимних, а для южного, соответственно, наоборот». Это Ванессе показалось совсем неинтересным, и она сразу же захлопнула дверь. Зато в следующей аудитории увидела уже 15-16-летних подростков и хмурую, совсем молоденькую колдунью в синем плаще, читающую лекцию по некромантии. Правда, ученики явно слушали невнимательно, да и преподавательница тараторила так, словно торопилась побыстрее закончить лекцию. «Вот таким образом мы и вливаем мертвое тело в искусственную прану, создавая таким образом псевдоживое существо», — скороговорка объясняла она, крутя в руках клацающий зубами череп. «На этом сегодняшнее занятие окончено. К следующему разу подготовьте... неважно. Вопросы есть?» «Повелительница Гайда!» — вскинул руку один из учеников. «А как ожившие мертвецы могут говорить? У них же не работают легкие и...» Колдунья устало закатила глаза, но потом все же терпеливо ответила. «Этот аспект вы будете проходить на третьем курсе. Если же хотите знать прямо сейчас, разыщите и прочтите трактат Стагирлуса Костянова о некоторых особенностях физиологии и жизнедеятельности нежити. В библиотеке он должен быть. Особенное внимание уделите главе 11 «Проблемы циркуляции воздуха. Как заставить труп говорить?» Еще вопросы есть? Если нет, тогда все свободны». Студенты шумом поднялись с мест, принялись собирать пищи и принадлежности. Ванесса отпрянула от дверей и бросилась догонять ушедших вперед креола с остальными. Однако преподавательница некромантии ее обогнала, летя по коридору так, словно за ней гнались. Она даже не заметила, что чуть не столкнулась с серым плащом. Вообще, такую полезную вещь, как школьный звонок, в серой земле явно не изобрели. В то время как одни группы сидели в аудиториях, другие преспокойно фланировали по коридору. Занятия не имели четкой продолжительности. Преподаватели начинали и заканчивали их по своему усмотрению. Расписания висели на каждом шагу. Исчерканное, со множеством правок и дополнений. Удивительно, как студенты ухитрялись ориентироваться во всей этой неразберихе. Чтобы добраться до ректората, пришлось пройти по четвертому этажу. Однако сам он располагался еще выше, на шестом. Ведущая туда лестница выглядела презентабельнее своих товарок. Ступени покрыты пышным ковром, перила увенчаны мраморными шарами. В коридоре шестого этажа студентов не было. Не было и аудиторий. Только служебное помещение с табличками «Квартирмейстер», «Регистратор», «Экзекутор». На стене висели портреты прежних ректоров. Все пожилые, седовласые, с суровыми лицами. Одно из лиц Ванесса неожиданно узнала. Мурок Вивисектор. Тот самый ехидный колдун, что пытался устроить ей сеанс аутопсии. Она спросила об этом у Клевентина, и тот поведал, что на момент смерти Муроку было 125 лет, и он действительно когда-то занимал должность ректора Ихарийского гимназия. Однако пробыл он им всего 10 лет, а затем подал в отставку, желая полностью сосредоточиться на биомагических исследованиях. Эти его исследования со временем привлекли интерес Бестельгласуда Хаоса, и после трагедии в Дориловом ущелье он предложил Муроку место в Совете 12. Но вот, наконец, и ректорат. Тяжелая дверь, обитая кожей, не снабженная никакими табличками и надписями. Предполагается, что всяк в гимназии и так знает, что находится по ту сторону. Постучать Креол не удосужился. Он отродясь не утруждал себя такими глупостями. Причем сейчас этикет находился на его стороне. Члены Совета 12 обладают правом входить без стука куда угодно. В кабинете ректора царил совершенно домашний уют. Выходящее на кладовской полигон окно завешено шелковыми шторами. На стенах висят полочки, уставленные фарфоровой посудой. В углу свернулась калачиком, кажется, кошка, но не бывало крупных размеров. Будь этот зверь еще немного крупнее, сошел бы за леопарда. Сама хозяйка в помещении отсутствовала. Однако уже через несколько секунд раздался хлопок, и прямо из воздуха появилась высокая женщина в красном плаще поверх роскошного платья из серебряного газа. В руке она держала тонкую деревянную палочку. Чувствовалось, что Кибракия Мудрая уже очень стара. Лицо худое, густо покрытое морщинами, зубы желтые и неровные, а волосы побелели так, что кажутся прозрачными. И однако она по-прежнему обладала элегантной фигурой и умудрялась грациозно двигаться. Взгляд ее ярких глаз оставался острым. В нем проступало могучее чувство собственного достоинства и одновременно мягкость. «В мой кабинет уже очень давно не заходили сразу 4 серых плаща», ясно и отчетливо произнесла госпожа ректор. «Владыка Криол, владыка Тивилдорм, повелительница Ванесса, повелитель Клементин. Что заставило вас искать встречи с такой старухой, как я?» «О, повелительница Кибракия, зачем вы на себя наговариваете?» Приятно улыбнулся Клементин. «О какой старухе вы говорите? Где она? Все говорят, что годы не властны над вами. Да мне и не к чему слушать чужие речи, ведь я могу просто довериться своим глазам». «Мне 144 года, повелитель Клементин», усмехнулась Кибракия. «Не нужно льстить так грубо, я все равно вам не поверю». Однако по голосу чувствовалось, что она все же польщена. Для своего возраста Кибракия Мудрая в самом деле выглядела неплохо. Ей нравилось, когда и другие это замечали. «Присаживайтесь, дражайшие повелители», — легонько взмахнула палочкой Кибракия. 4 мягких стула, доселе неподвижно стоявшие у стен, вдруг ожили и подбежали к гостям, услужливо тыкаясь под ноги. «И не нужно титуловать меня повелительницей, дражайший Клементин. Я же теперь ниже вас по статусу». «Это можно изменить», — проскрипел Тивилдорм с намеком, поглядывая на Криола. «Кибракия, тебе уже дважды предлагали войти в Совет 12». «О да, из Кашмир и Бестельгласуд», — рассеянно ответил госпожа ректор. «Прекрасно помню. Я так понимаю, вы собираетесь предложить мне это в третий раз?» «Если у владыки Криола нет возражений, то да, собираемся». «У владыки Криола нет возражений», — ответил Криол, закончив изучение ауры Кибракии и найдя ее чрезвычайно сильной магессой. «Вполне подойдет». «Из Кашмира и Бестельгласуд говорили то же самое», — отмахнулась Кибракия. «А я скажу вам то же самое, что говорила им. Меня это не интересует. Политика — грязное занятие, и я не желаю в него лезть. Я понимаю, что в Совете сейчас переизбыток вакансий, но поищите кого-нибудь другого, дражайшие повелители. Поищите кого-нибудь другого. Меня вполне устраивает моя нынешняя должность». «Мы надеялись, что ваша позиция изменилась, обожаемая Кибракия», — просительно улыбнулся Клементин. «В конце концов, теперь в политике Серой Земли многое изменилось. Сама Серая Земля на глазах меняется. Владыка Криол намеревался действовать совершенно иначе, нежели прежние». «Обо всем этом я уже наслышана», — перебила его Кибракия. «Я не лезу в политику, но это не значит, что я ею не интересуюсь. Поверьте, я в курсе того, что произошло за океаном. И какая жалкая участь постигла Бестельгласуда. Между прочим, в той войне у меня погибла внучка». «Боже!» – ужаснулась Ванесса. «Поверьте, мы очень сожалеем». «Что мне ваши сожаления?» – поморщилась Кибракия. «Альбракия была хорошей девочкой. Доброй, умной, талантливой. А теперь ее нет. И незачем ворошить прошлое. Я не знаю, кто конкретно ее убил, и не желаю узнавать. Но и в ваш совет 12 я не вступлю». Криол откинулся на спинку стула, подозрительно разглядывая Кибракию. Тивилдорм вопросительно смотрел на Криола. Клементин внимательно разглядывал потолок. Ванесса же просто сидела молча, стараясь не привлекать к себе внимания. Почему-то в присутствии Кибракии она ужасно оробела. Обычно за ней такого не водилось. «Это твое окончательное слово?» – наконец спросил Криол. «Ты отказываешься?» «Об этом из Кашмира Бестельгласуд меня тоже спрашивали», – усмехнулась Кибракия. «Надеюсь, меня не заставят надевать серый плащ силой?» «Не хочешь — дело твое, уговаривать не собираюсь», — вяло пробурчал Криол. «Только время зря потратили». «Если вам вновь что-то от меня потребуется, просто известите, и я явлюсь сама», — поклонилась Кибракия Мудрая. «Надеюсь, вы останетесь на чай с коржиками, дражайшие повелители?» «Мы торопимся», — встал со стула Криол. «В таком случае, если желаете, я могу телепортировать вас прямо к воротам гимнасии». Так она и сделала. Все 4 мгновенно оказались снаружи у ожидающего дилижанса. Хотя Тивилдорм явно пожалел, что согласился на телепортацию. Его лицо исказилось смертной мукой, призрачное тело заколебалось, как исчезающий мираж. Клевентин с беспокойством схватился за карман, где лежал драгоценный танзанит, сберегающий душу учителя. «Может, провести ритуал стабилизации?» – предложил Криол. «Я хорошо умею закреплять духов». «Я вам за это благодарен, владыка Криол», – прохрипел Тевилдорм. «Ближе к вечеру. Пожалуйста. Буду очень признателен». Спустя пару минут он все же обрел какую-никакую четкость. Только призрачные волосы еще колыхались, как на сильном ветру. «Мне нужно было использовать камень потверже», – простонал Тевилдорм, кое-как устраиваясь в дилижансе. «Албас или рубин? Зачем я выбрал танзанит?» «Никто не мог предположить, что вам придется биться с адскими духами, владыка», – успокаивал его Клементин. «Но ведь мне пришлось, и снова еще придется, и не раз», – нахохлился колдун-призрак. «Когда я был жив, битвы с демонами давались мне куда легче. Был случай, когда я вышел один на один с Ларитрой и уничтожил ее. Развеял, как облако дыма. А что теперь? Где моя сила? Где моя мощь? Я так страдаю в этом промежуточном состоянии». «Депрессия, понимаю», — посочувствовала Ванесса. «А ты вообще замолчи!» — огрызнулся Тевилдорм. «Ты меня раздражаешь!» Общими усилиями колдуна-призрака все же кое-как успокоили. Он устроился возле окна и принялся с грустью смотреть на проплывающие мимо здания. «Куда теперь едем?» – поинтересовалась Ванесса. «В главный городской госпиталь», – ответил Клементин. «А по дороге сделаем небольшой крюк. Посмотрите одну достопримечательность. Тут недалеко». «В госпиталь», – напрягла память девушка. «Там же, кажется, тоже работает какой-то красный плащ». «О да, наш несравненный целитель Торай Жизнь. В своем деле непревзойденный специалист. Возможно, лучший медик за всю историю страны. Хотите предложить ему место в Совете 12? В принципе, такой врач нам бы пригодился». «Нет, его кандидатуру мы даже не обсуждали. Вторая жизнь действительно один из сильнейших красных плащей. Но к политике он питает даже больше отвращения, чем Кебракия Мудрая. Он не согласится, не стоит и пытаться». «Кого же тогда? Может, Делиль Ураган?» «Прекрасная романтка», — согласился Клементин. «Очень могучая. Если желаете, поставьте ее кандидатуру на голосование, повелительница Ванесса». «А вы сами разве с ней это уже не обсуждали? Она была сегодня в промансере Царука». «Да, мы закончили разговор незадолго до вашего появления, но она приходила совсем по другой причине». «По какой?» «Спросите у нее сами при следующей встрече», — уклончиво ответил Клементин. «Ладно, ладно. Ну так кого же вы еще подобрали в совет? Мистер, владыка Тевилдорм говорил, что вы нашли целых троих». «И вы очень скоро их всех увидите», — заверил Ванессу Клементин. «Всех троих? Я думал, что одна из них Кебракия». «Нет, Кебракию Мудрую мы надеялись заманить на 12-е место. Увы, она по-прежнему верна своим принципам». «Значит, у нас свободно только одно место?» «Да, если вы и владыка Криол одобрите наших кандидатов. Повелители Шамшудин и Хабокин уже выразили свое согласие». «А лорд Гвидеон?» «Он сказал, что поддержит любое решение владыки Криола». «А, ну это вполне ожидаемо». «Правда, остается еще повелитель Лакластарос», — добавил Клементин. «Однако он пока не вошел в совет официально, так что сейчас у него только совещательный голос». «И когда он войдет официально?» «Полагаю, на ближайшем заседании совета. На нем состоится голосование по утверждению новых членов. Чистая формальность, конечно же, однако таковы правила». «Вот, кстати, все забываю спросить по поводу голосования. 12 ведь четное число. Что у вас делают, когда голоса делятся поровну?» «В этом случае побеждает та сторона, на которой находится глава совета, в данном случае владыка Криол. У него, если можно так выразиться, 1,5 голоса». Ванесса улыбнулась, представив лицо Криола, увидевшего, что кто-то голосует против него. Помнится, в верховной магии его выбрали единогласно. Район, по которому сейчас ехал дилижанс, не отличался презентабельностью. Дома старые, обшарпанные, редкие прохожие одеты в лохмотья, воздух провонял дымом из заводских труб. Канализационные люки, весьма частые на улице Кыхария, раскрыты нараспашку, источая зловоние. Прямо на глазах Ванессы какой-то тощий мальчишка юркнул в такой люк, точно Бакс Банни в свою норку. С каждой минутой пейзаж за окнами становился неприглядней. Люди исчезли совсем. Дома все сильнее выглядели брошенными, а из подворотен засверкали чьи-то глаза. Похоже, на этот район городские власти давно махнули рукой, предоставив его жителям вариться в собственном соку. Роскошный колдовской дилижанс выглядел здесь странно и чужеродно. Однако опасаться местного отребья не приходилось. Все прекрасно видели, что за плащи носят эти четверо. Когда такие крупные шишки забредают в ихарийские трущобы, те мгновенно вымирают. Даже обитатели канализации, отпетые бандюги, колдуны-ренегаты, нежить и чудовища обходят совет 12-10 дорогой. Ванесса задавалась вопросом, что же такого им с Креолом хотят показать в этих трущобах. Пока что за окнами не было ничего интересного, но вот просто совсем ничего. В основном грязь и развалины. Но этого добра они инопланетяне насмотрелись до конца жизни. И вот, наконец, она увидела обещанную диковину. В конце улицы высилось мрачное шестиэтажное здание с каменными статуями на крышах. Все стекла выбиты, окна заколочены досками, двери вообще заложены кирпичом. Дома вокруг словно отступили на несколько шагов, не желая стоять рядом. В воздухе витал странный запашок, похожий на... трудно сказать определенно, на что именно, но хотелось зажать нос. «Помните, мы вам говорили, что в Серой Земле 12 гимнасиев?» – спросил Клементин. «Так вот, это 13-й». «Не похоже, чтобы здесь проводились занятия», – пробормотала Ванесса. «Этот гимнасий закрыли больше 400 лет назад». «Это довольно давно. А чему тут учили?» «Демонологии. Именно здесь учился владыка Тивилдорм». «Демонологии?» – оживился Креол, вылезая из дилижанса. «Чрево, Тиамат! Как же все запущено! Что здесь сейчас? Бандитский притон?» «Сейчас здесь нет ничего», – покачал головы Клементин. «Даже самые бесшабашные не решаются тревожить покой этого гимнасия. В те времена, когда у Серой Земли еще были демонологи, в его стенах творилось такое, что не передать словами. И сейчас туда не решаются входить даже колдуны». «Почему же его до сих пор не снесли?» – поинтересовалась Ванесса. «Этого мы тоже не решаемся сделать. Кое-что из того, что там похоронено, до сих пор живо, в определенном смысле. Особенно нас тревожит одна штука». «Что еще за штука?» «Вы слышали о ночи страха?» – осторожно спросил Клементин. «Нет. Что это?» «Совсем ничего не слышали?» «Она же тебе сказала, что нет», – мрачно ответил вместо Ванессы Креол. «Прошу прощения, владыка», – поклонился Клементин. «Просто любой серый знает эту историю с детства. Событие, которое позднее назвали «Ночью страха», произошло в ночь с 19 на 20 сентября 6689 года. В то время этим гимнасием заведовал Мальчимбо Красный, второй в Совете 12. Он был великим демонологом, по-настоящему великим. Но в ту ночь он откусил больше, чем смог проглотить. Тварь, которую Мальчимбо Красный притащил откуда-то из-за кромки, вырвалась на свободу, опустошила несколько кварталов Ихария и ополоминила тогдашний Совет 12. В конце концов, ее сумели загнать в ловушку и запечатать в том самом месте, где она была призвана. Запечатать, но не уничтожить. Она до сих пор ждет где-то в этом гимнасии». Креол все это время, считывающий ауру здания, угрюмо кивнул. Запах демона за минувшие века чрезвычайно ослаб, но все еще чувствовался. Судя по нему, тварь гимнасии сидит на редкость крупная. «Откуда оно взялось?» – деловито спросил маг. «Лэнг, Хвитачи, Ад, Квитсоль и Ин. Еще что-то?» «Мы не знаем, владыка. Но чем бы оно ни было, оно страшно опасно. Не забывайте, что в тот день погибло 6 серых плащей. 6! И среди них был лучший демонолог того времени, Мальчимбо Красный. Он пожертвовал жизнью, чтобы запечатать то, что сам же и призвал». Ванесса поежилась. «Демон, вынесший половину Совета 12, это вам не гроза чердаков в Бат-Крилах. С таким чудовищем даже Креол может не совладать». Судя по омрачившемуся лицу Креола, он тоже об этом подумал. «Само собой, все это было очень давно», — дополнил Клементин. «Никто из ныне живущих не видел этого своими глазами. Никто, кроме...» «О да!» – прокряхтел выплывший из дилижанса Тивилдорм призрак. «Я видел все это своими глазами. В то время мне было 44 года, и я носил желтый плащ и был доверенным ассистентом Мальчимбо Красного. Я видел, как того демона вызвали, видел, как он вырвался, видел, как его запечатали. Я оказался одним из немногих, кто остался жив, но я посидел за одну ночь. На следующий день после того, как подсчитали потери, было созвано экстренное собрание Совета 12, того, что от него осталось. На нем мне вручили оранжевый плащ, а вместе с ним новое прозвище – Тивилдорм Выживший. Без испытаний, без экзаменов. Я сыграл немалую роль в заточении того демона, и совет это оценил. Уже на следующий год я получил красный плащ. А спустя еще 6 лет — место в совете. «Так вы хорошо знали этого мальчимба красного?» — полюбопытствовала Ванесса. «Он был моим учителем», — с ностальгией произнес Стивилдорм. «Всему, что я знаю и умею, я обязан ему. Это именно он вручил мне фиолетовый плащ вкупе с первым прозвищем — Стивилдорм Сопливый». Ванесса изумленно уставилась на жуткого призрака, а потом громко прыснула. «Здесь нет ничего смешного!» — бешено взревел Стивилдорм. «Первые прозвища очень часто бывают глупыми, обидными или даже издевательскими. Громкое прозвище еще нужно заслужить». «Я все понимаю, просто... Ой, не могу!» «Владыка Креол, повлияйте на свою ученицу! Владыка Креол!» Повернувшись к Креолу, Стивилдорм обнаружил, что тот тоже сотрясается в беззвучном хохоте. Пальцы бедного призрака заколебались в приступе гнева. Над головой что-то вспыхнуло и заискрилось. Он никак не ожидал, что его юношеское прозвище, прозвище, которым он так гордился, вызовет настолько бурную реакцию. «Ладно, хватит!» — утер слезы Креол. «Значит так. Нужно будет осмотреть и все, и выяснить, что можно сделать. Надо попробовать расконсервировать здание». «Но демон, владыка!» — с беспокойством напомнил Клементин. «Знаю», — поморщился маг. «Я же не собираюсь делать это прямо сейчас. Изучим проблему всесторонне, осторожненько поковыряемся, посмотрим, что и как. В конце концов, мне доводилось справляться и с архидемонами. Но если не получится, подыщем новое здание. Нам ведь все равно придется возрождать у вас тут демонологию, а значит, потребуется гимназий». «Да кого мы там успеем обучить?» — пригорюнилась Ванесса. «До пробуждения Ктулху осталось уже... сколько там осталось? 4 года хоть есть?» «Обучать придется по урезанному варианту», — согласился Креол. «Вполне достаточно, чтобы будущие демонологи умели усмирять и истреблять демонов. Остальные аспекты этого искусства им не понадобятся. Думаю, студентов мы наберем по другим гимназиям. Тех, кто уже владеет основами магии». «Для колдунов тоже можно организовать курсы», — поддакнула Ванесса. «По повышению квалификации. Поднатаскать фиолетовых плащей, синих». «Да, это тоже хорошая мысль. Пожалуй, всем этим я займусь лично».